Сейчас же ситуация изменилась в корне, нашими успехами гордились, нас хвалили. А мисс Трамбль заявила, что если первые 3 года наш класс считался одним из самых слабых в школе, то теперь мы претендовали на лидерство. К тому же всем так понравился успех прошлого спектакля, что было решено поставить еще один на Рождество. Жертвой выбора мисс Трамбль на сей раз пала Белоснежка, лучащаяся энтузиазмом учительница заявила, что работает над сценарием и скоро начнет распределять роли. Припомнив позапрошлогодний креативчик, я чуть было не сделал рука-лицо, но потом подумал, что если всем нравится, то кто я такой, чтобы сопротивляться. Ну, сыграю я очередную лесную зверюшку из тех, что помогают главной героине, ничего страшного. Вот так, болтая о всякой всячине, мы шли через самую заросшую и неухоженную часть парка. Можно было пройти и через центр, но так было быстрее. К тому же, идя по этой дорожке, мы могли миновать окна мисс Фиг, которая по-прежнему бдила. А Дадли уже не раз мне признавался, как ему надоело играть в охоту на Гарри. Зря мы, кстати, решили срезать путь. Потому как вдруг Дадли неожиданно замер на месте, явно не в силах пошевелиться. Похоже, это было заклятие-ловушка. Будь, опять, что ли, бруствер балуется. Все не имется ему. Я торопливо махнул рукой, чтобы бросить финиту, схватить кузена за руку и удрать, но в это время к Дадли из кустов метнулась серая и какая-то скрюченная тень. Мастер, обращение к мальчикам до 8 лет. Дадли 10, но домовушка таким образом подчеркивает уважение к гостю и родственнику хозяина. Глава 119, в которой герой видит еще одного персонажа Поттерианы в совершенно ином свете. Я торопливо махнул рукой, чтобы бросить финиту, схватить кузена за руку и удрать, но в это время к Дадли из кустов метнулась серая и какая-то скрюченная тень. Я машинально выставил щит, прикрывая себя и Дадли, но тени это явно было по барабану. Кто ж у нас сильный такой? Некогда думать, некогда. Я ожидал, что странная тень атакует меня, но ошибся. Тень вцепилась в горло Дадли и пропищала: «Гарри Поттер, сэр, должен пойти со мной, иначе его родич умрет». «Это что, домовик?» Похоже, да и речь сильно смахивает на канонного Добби. Но ведь Добби сейчас в стазисе, в Блэк Мэнере. Блин, упустил я из виду, надо было с ним разобраться, пока не поздно, хоть Лигура спросить, он же должен знать, был ли в Мэнере такой домовой эльф. Хотя, если его перепривязать пытались, могли и имя поменять. Упустил момент, надо же. Но вряд ли это сбежавший Добби, подвалы Блэков понадежнее Гринготтса будут, тогда кто и зачем? Томми. Мысленно воззвал я: «Томми, ау, у меня нестандартная ситуация». А сам между тем успокаивающе поднял руки и мягко, словно говоря со слабоумным, произнес: «Конечно, я пойду с тобой. Отпусти, пожалуйста, моего родича. Только сначала объясни, зачем я тебе нужен». «Блин, у тебя все ситуации нестандартные», — отозвался наконец-то Томми, оставшийся на дополнительные занятия, «почему его с нами и не было». «У меня из-за тебя опыт сорвался. Гарри, что случилось?» «На нас с Дадли в парке напал какой-то чокнутый домовик», — быстро передал я. «Он хочет, чтобы я шел с ним. Свяжись с Сири. Сам разберусь, жди, я сейчас», — буркнул Томми Ник и отключился. Но проклятая тварь, вцепившаяся в Дадли, что-то почувствовала и заверещала: «Гарри Поттер, сэр, обманывает. Гарри Поттер, сэр, призвал на помощь темного мага. Его родич умрет». «Ну уж нет, хрен тебе, а не Дадли». Я толчком рванулся вперед, пружинисто оттолкнувшись пятками, и сумел отпихнуть домовика от Дадли. Но тот вцепился в меня, и я услышал тихий хлопок. Гадкое существо куда-то аппарировало. Перед глазами у меня все завертелось, к горлу подступила тошнота. Я чувствовал себя рыбой, которой вонзился в брюхо крючок, и которую тащит наверх счастливый рыбак, готовясь подсечь. Странно. Я вообще-то нормально переносил аппарацию. Или дело в этом конкретном домовике? Эту мысль я додумать не успел. Домовик притащил меня в сводчатый подвал с низким потолком. Меня швырнуло на земь, и холодный сухой голос скомандовал: «Инкарцера, молодец, Винки, Винки». В каноне так звали эльфийку Барти Крауча. Ей-то что от меня надо? «Хозяин найдет молодого хозяина», — робко спросила домовушка, выпутавшись из вороха серых лохмотьев, которые маскировали ее тщедушную фигурку, делая ее какой-то неправильно скрюченной. «Для того, чтобы найти его, мне нужно поговорить с мальчишкой». отозвался так называемый хозяин. «Убирайся». «Да, хозяин». Поникла ушами домовушка и с хлопком исчезла. А ее таинственный хозяин приблизился ко мне, продолжавшему валяться на холодном каменном полу связанным, словно окорок в сетке. Я осторожно разглядывал его из-под полуопущенных век. Это был пожилой мужчина, довольно стройный, даже сухощавый. Седые волосы с идеальным пробором, усики щеткой, безупречный костюм с подобранным в тон галстуком и начищенные до лакового сияния ботинки. В этом холодном каменном подвале он смотрелся так же несуразно, как гавайская танцовщица в юбке из листьев и цветочной гирлянде на груди во льдах Антарктиды. Но странная нелогичность и несуразность ситуации его совершенно не смущала. Смотрел он на меня с некоторым интересом и легким презрением, примерно так, как энтомолог рассматривает жука, наколотого на булавку. Итак, похоже, моя версия подтверждается. Ставлю галлеон против кната, что имею честь лицезреть папочку Барти, то есть Крауча-старшего. И что этому старому паразиту от меня надо? Решил поиграть в собственные игры. Ладно, поиграем. То, что в таком состоянии мне пребывать недолго, я ничуть не сомневался. Томми, Ник и Дадли наверняка свяжутся с Сири, и такое начнется. Мне даже немного жалко своего похитителя. Не знает он, с кем связался. Тут моя репутация забитого ребенка, ничего не ведающего о волшебном мире, мне только на руку. И я состроил самое плаксивое выражение лица, на которое только был способен и жалобно спросил. «Сэр, что происходит? Я ничего не понимаю. Кто вы? Что это за существо? Что вам от меня нужно?» «Дурака не валяй», — спокойно произнес Крауч-старший. «На самом деле ты не испуган, Гарри Поттер. Думаю, что старый дурак Дамблдор просчитался, и крестраж в твоей голове все-таки вверг тебя во тьму. Не понимаю, о чем вы, сэр?» Жалобно всхлипнул я. «Тьма, крестр, крестраж. А что это такое?» «Не валяй дурака», — жестко повторил Крауч. «И напрасно ты пытаешься сбросить инкарцера. Не выйдет. Может, ты и силен, потенциально. Но у Краучей тоже имеются свои секреты. Между прочим, последние минуты три я реально пытался сбросить инкарцера, но у меня почти ничего не получалось. Точнее получалось, но как-то вяло и ужасно медленно, словно я причальный канат пытался перепилить перочинным ножичком. В этой комнате может колдовать только Крауч по крови», — невозмутимо сказал мой похититель. «И найти тебя здесь никак не удастся, никакими способами. Мой прадед тут все зачаровывал лично, а он был большой затейник, скажу я тебе. Я ему и в подметке не гожусь. Ближе к делу, сэр», — напомнил я, — «зачем вы меня похитили?» Крауч-старший щелкнул пальцами. «Венки, кресло». Сзади него тут же возникло кожаное вольтеровское кресло, и Мак с удовольствием в него опустился. «Тебе не предлагаю, Гарри», — хмыкнул он. «Или мне лучше будет называть тебя Том, не так ли?» «Не понимаю, о чем вы», — нахмурился я, продолжая потихонечку сбрасывать инкарцера. Медленно-медленно, но у меня это получалось. То ли чары дедушки Крауча подвыдохлись, то ли Поттеры в свое время с Краучами пересекались, и частичка их крови во мне имелась. «Неважно», — хмыкнул Крауч-старший. «Если ты ответишь на один мой вопрос, обещаю вернуть туда, откуда тебя похитил. Правда, память я тебе подчищу, но это лучше, чем кормить червей, не так ли?» «Какой вопрос?» Сделав испуганные глаза какающей мышки, спросил я. «Простой», — парировал пожилой маг. «Где мой сын?» Я изобразил полнейшее непонимание. Крауч-старший поморщился. «Не придуривайся, Том. Ты знаешь, о ком я говорю. Мой сын, Бартимиус Крауч-младший, один из самых верных твоих сторонников. Что ты с ним сделал? Только не говори, что его схватили авроры. Я знаю, что это не так. Блин. А папа Крауч мне что-то тоже адекватным не кажется. Может, у Краучей тоже проблемы с наследственным безумием, как у Блэков. Но откуда он знает про крестражи? Дамблдор знаниями поделился. Не знаю, как в каноне, но здесь этот пожилой джентльмен мне однозначно не нравится. Что-то в нем есть нехорошее. Гнилой даже. Неудивительно, что Барти после отцовской любви такой психованный. Я понятия не имею, о чем вы говорите, отозвался я. Как мне в свое время говорили знающие люди на допросах, лучше всего отпираться от всего. А то, как говорится, чистосердечное признание облегчает вину, но удлиняет срок. А что-то доказывать этому неадекватному типу заведомо бесполезно. Он уже у себя в голове стройную картину выложил: я для него не избранный и не герой, а захватившая его тушку темная тварь. «Зря сопротивляешься», — все с той же невозмутимостью произнес Крауч-старший, и у него в руке сама собой возникла палочка. «Легилименс». «Ага, вот и еще один легилимент нашелся. Вот общественность-то не знает. Ну-ну, давай». В этот момент старый маг злобно прошипел. «Сопротивляешься, щенок. И ты еще смеешь утверждать, что ты не темный лорд, а у меня устойчивая природная защита», — невинным голоском сообщил я. «Легилименс». Снова рявкнул Крауч, тут же сморщился и схватился за голову. «Я же говорил, природная защита», — еще более невинно пояснил я. «Зря вы так, мистер, могло и посильнее шарахнуть. Дамблдору, вот, прилетело в свое время». Крауч обозлился всерьез, уже не владея собой, сделал замысловатое движение палочкой и прошипел. «Круция!» Я взвыл. Боль была жуткая. Такое чувство, что по всем нервам одновременно пропустили ток высокого напряжения, и я прямо почувствовал, как плавятся кости, дымятся мышцы и горят нервные окончания. Сердце больно заколотилось о ребра, это было невыносимо, и мой крик перешел в протяжный стон. «Где мой сын?» – прошипел Крауч, на минуту отменив Круция. «Не знаю», – выдавил я сорванным голосом. «Вам виднее, это же ваш сын, не мой. Ах ты, проклятая темная тварь! Круция! Круция! Круция!» Я захрипел, тело конвульсивно задергалось. Я даже не представлял себе, что на свете бывает такая боль. «Сволочь, Крауч! Сдохнешь, подниму, упокою и еще раз подниму. Блин, где ж моя подмога?» И тут, наконец-то, видимо, от моих беспорядочных дерганий, с меня спала инкарцера. «Ступифей!» — рявкнул я, вложив в бесполочковое заклинание побольше силы. Получилось не очень, чары на подвале все-таки имелись, но Крауч этого не ожидал, так что он отступил на шаг и грохнулся на пол. Неудачно, надо сказать, грохнулся, попав виском прямо на острый выступ кресла. Глаза его закатились, тело обмякло, и я испугался, что ненароком убил его. Я с трудом поднялся, ноги после Круция разъезжались, как у новорожденного теленка, меня все еще потряхивало, а где-то внутри поселилась мелкая противная дрожь. «Круто, чего там? И как в каноне верные лордовы пожиратели такое не по разу выдерживали? Да еще и после Азкабана. Не знаю, я на следующем Круция точно сразу бы помер. Но тут мне стало некогда раздумывать над чужими проблемами, ибо в подвале вновь появилась чокнутая домовушка Крауча. «Хозяин!» — взвизгнула Винки. «Плохой Гарри Поттер, сэр, убил хозяина». И она бросилась на меня, норовя вцепиться в лицо. Я успел только заметить ее длинные, острые, невесть откуда взявшиеся когти, а привычная ступифей уже сорвалось с губ. Видимо, сумев наколдовать ступифей в первый раз, я снес какой-то заклинательный барьер, потому что Винки просто снесло в сторону и шмякнуло об стену. «Ох, мамочка моя Лили, неужели второй труп?» И тут Крауч-старший пошевелился и застонал. «Фух, вроде живой. Инкарцера!» – прошипел я. «Сработало как надо, на совесть веревочки получились. Местами это вообще была колючая проволока, но я переколдовывать не стал, уж очень был зол». Упаковав Крауча, я подошел к неподвижно лежащей Винке и, собрав все силы, дотронулся до тощей шейки. Пульс был. Уф, хорошо. Убийцей мне становиться не хотелось. Так, а где же все-таки группа поддержки? И только я так подумал, как раздался характерный треск, и часть подвальной стены просто-напросто рухнула. В пролом влетел Сириус с палочкой наготове, следом несся невесть откуда взявшийся Ремус в облике волка. Замыкали группу Регулус и Северус, причем последний вместо палочки сжимал магловский автомат Калашникова. Логично, кстати. Хорошая очередь пробьет любой щит. Сири, узрев меня, сразу бросился ощупывать на предмет повреждений, Ремус стал кружить по подвалу, принюхиваясь, а Регулус задумчиво пошевелил мыском ботинка тельцевинки. Северус же хмыкнул, глядя на упакованного Барти-старшего, и невозмутимо сказал: «Неплохо. Похоже, отец решил отыскать сына, что ж, не будем держать его в неведении». От доброй улыбки Регулуса в ответ на эту реплику лично меня пробрал озноб. Сириус же, успевший бросить в меня диагностические чары, злобно рявкнул. Он пытал Гарри Круциатусом. «Гарри, ты как?» «Выживу», — ответил я. «Крауча и Винки нельзя оставлять просто так. Да я их за тебя мелкими дольками нарежу», — рыкнул Сири. «Ага, еще суши с этими дольками сделай и Ремусу скорми, чтоб месть была завершенной», — хмыкнул я. А Ремус, закончивший обследовать подвал, подбежал ко мне и протестующе ткнулся в бедро огромной головой. «Правильно, чего это я? Римус всякую дрянь в рот брать не будет». Поэтому я погладил лобастую голову и прошептал: «Извини». Волк фыркнул, лизнул меня в нос и вновь отправился обходить подвал. Что-то он явно чуял. Но насчет Крауча следует все разъяснить. «Не вместе дело», — продолжил я. «Крауч знает про крестражи, и про крестраж в моей голове. Он сначала пытался применить легилименцию». «Кто?» — поразился Рек. «Крауч». «Да среди Краучей легилиментов отродясь не было. Откуда бы? Может, натренировал как-то?» — неуверенно предположил я. «Гарри», — вздохнул перекинувшийся Римус, «с предрасположенностью к легилименции, как и сознанием Парселтонга, нужно родиться. У Краучей нет этого дара. Они потрясающие знатоки языков, но вот легилименция, у них к ней скорее антиталант». «Верно», — согласился Регулус. «Барти-младший мне сам это говорил. Мы дружили в Хогвартсе. И, тем не менее, заметил я, он хотел забраться ко мне в голову. А когда у него не получилось, стал раскидываться Круция. Он уверен, что я — крестраж. Точнее, что личность Волдеморта полностью подавила личность Гарри Поттера. Наверное, поэтому и обращался соответственно». «Понятно», — сказал Северус. «Забираем эту парочку с собой. Думаю, что в подвалах Гримма они станут поразговорчивее». «С ума сойти, домовой эльф пытался похитить наследника рода». «Нет, у этих Краучей у всех мозги набекрень. Даже у эльфа». «А потом?» — спросил я. «Что с ними будет потом?» «Да ничего особенного», — проворчал Сириус. «Барти Краучу сотрем память и вернем. Откат старшего Барти и так скоро доконает. И за тебя, и за сына. А домовушка? Она предана Барти-младшему, конечно, но она же совершенно невменяема. Барти-младший сейчас приходит в себя, думаю, что он сам ее упокоит. Раз уж она напала на человека, да еще и на ребенка. Венки опасно». «Ясно», — вздохнул я. Между тем, Сириус трансфигурировал домовушку в маленькую табакерку и спрятал в карман, а Северус проделал то же самое с Барти-старшим. Только табакерка вышла побольше и, что характерно, в форме маленького гробика с гирляндой из черепов на крышке. Готичненько. Похоже, что Сев тоже зол не на шутку, просто лицо хорошо держит. «Уходим?» — спросил Регулус. Но тут Римус, вновь перекинувшийся в волка, замотал головой из стороны в сторону, явно протестуя. «Рим, ты что?» — удивился Сири. «Что-то обнаружил». Римус взглянул на него сукоризной, неопределенно тявкнул, и Сири тут же перекинулся. Волк и пес вместе прошлись вдоль стены и, наконец, уткнулись носами в один из ее участков. Затем Сириус перекинулся в человека и заявил: «Римус прав, тут мощные чары сокрытия, и защитных понаверчено, будь здоров, будем взламывать». Регулус выразительно покрутил пальцем у виска. «Нет, я, конечно, все понимаю, но мы и так защиту дома Крауча разнесли в щепки. Хотите авроров дождаться на наши головушки?» «Да что-то не очень они торопятся», — протянул Сири. «Видно, старина Барти уже всех достать успел своим педантизмом. То, что авроры не торопятся, еще не значит, что они вообще не прибудут», — хмыкнул Северус. «Предлагаю все-таки уходить, а потом допросим Барти с Веритасерумом, наложим империя и наведаемся еще раз. Пусть сам свои путанки вскрывает». Римус сердито фыркнул и перекинулся в человека, заявив: «Лучше бы все-таки сейчас попробовать. Чувствую я, там важное что-то, не упустить бы». «У меня сигналка», — быстро сказал Сири. «Покажет, если что». «Ладно», — кивнул Северус. «Гарри, ты как себя чувствуешь? Сможешь еще немного подождать?» Я кивнул. Мне тоже до жути интересно было узнать, что же там такое хранит жутко правильный и педантичный Барти Крауч-старший. «Хорошо», — кивнул Регулус. «Тогда наблюдай. А вы», — обратился он к Римусу, Сири и Севу, — «давайте вместе. Раз, два, три». И все четверо одновременно запустили в подозрительный участок стены проявляющими чарами. Что-то затрещало, запахло озоном, как после грозы, и прямо посреди стены материализовалась железная, очень даже добротная на вид дверь, вся покрытая еле заметно светящимися рунными плетениями. «Ох, и понаверчено», — восхитился Сири. «Да ты тут год будешь возиться», — заметил Регулус. «Год», — хмыкнул Сириус. «Нет у нас года. Приготовились. Все вместе. Бомбарда Максима». Раздался жуткий грохот, и дверь просто снесло вместе с участком стены. «Хорошо, хоть щит эти экспериментаторы не забыли поставить. Ну да, Против лома нет приема. А любопытный Сириус уже сунулся в лаз и удивленно воскликнул. «Мать моя Моргана! Наша мать, Вальпурга!» Педантично поправил его Регулус и сунулся следом, после чего воскликнул не менее удивленно. «Мерлиновые яйца! Да что ж там такое?» И я осторожненько стал приближаться к пролому. «Гарри, не суйся!» — одернул меня осторожный Римус. Пришлось скромненько отойти в уголок и стать у стеночки. «Ладно, все равно все у Сири вытяну». Но тут Сириус нырнул в пролом и вернулся буквально через пару минут, неся на руках бессознательного человека. «Это Шмальсибер!» — вырвалось у Регулуса. «Он же в Аскабане был!» А потом Долохов сказал, что его выкупили. «Вот кто, выходит, выкупил!» «Его явно пытали», — сурово сказал Сириус. «Да что ж тут такого творил Барти-старший? Там лаборатория, две клетки, много книг, но я их трогать не рискнул, проклятий на них понавешено». «А кто во второй клетке?» — спросил Римус. «Пусто», — отозвался Сири. «Он там, похоже, Барти-младшего держал. Время от времени. И еще, там, у стола, куча костей. Человеческих, детских». Сивирус выругался. И тут в кармане Сири что-то тоненько звякнуло. «Сигналка», — быстро сказал тот. «Авроры очухались. Аппарируем». Сивирус взял меня за руку. Сириус и Римус вдвоем удерживали бессознательного Мальсибера, а Регулус сказал. «Давайте, а я тут кое-что оставлю, метку», — насмешливо оскалился Сири. «А что?» — хмыкнул Регулус. «Пусть Фадж побегает», пытаясь объяснить, с чего вдруг у сотрудника министерства в доме обнаруживается этакая пакость. «Да и нашу легенду о возрождении темного лорда это поддержит». «Хорошая мысль», — кивнул Сивирус. «Гарри, готов?» «Да», — ответил я, и мы тут же аппарировали на Гримма, где нас дожидались Вальпурга, Сигнус, Дадли и Томми Ник. Глава 120, в которой герой живет повседневной жизнью. Разбор полетов был грандиозным. Досталось от Вальпурги и Сигнуса всем. Мне и Дадли, за потерю бдительности, Томми Нику, за то, что среагировал недостаточно быстро, Сири, как выразилась Вальпурга, за страсть к дешевым театральным эффектам, а всем остальным, просто за компанию и, цитирую уже Сигнуса, привычку совать свой нос в любую дыру, где скрывается всякая непонятная пакость. Достичь высшей точки скандалу помешало присутствие в доме целителя Смитвика, которого срочно пришлось вызвать к Мальсиберу. Ну и меня осмотреть, конечно. Со мной все было в порядке, тем более, что Сивирус сразу же выдал мне специальное зелье, снимающее последствия круция. Зелье он разработал еще в преснопамятные времена членства в ОПГ «Пожиратели смерти», поскольку Валдемар перед роковым Хэллоуином слетал с катушек все больше и больше, награждая верных соратничков Круция за любую мелочь. Соответственно, слишком часто попадающие под горячую руку члены ОПГ готовы были платить Сивирусу любые деньги, лишь бы не напоминать длительное время свежеподнятых инферналов с трясущимися конечностями. Крауч старший по силе, конечно, и рядом не стоял с темным лордом, так и я же не взрослый мужик. Так что, едва мы прибыли на Гримма, я просто рухнул на ближайшую мягкую горизонтальную поверхность, не обращая внимания на то, что творилось вокруг, а вот после фиала с зельем вполне смог вникнуть в суть воспитательной беседы. Тем не менее, Смитвик осмотрел меня первым, заявил, что зелье Сивируса подействовало, как надо, и со мной все в порядке, но он, тем не менее, настаивает на отдыхе, хорошем питании и положительных эмоциях. Я резонно решил, что это все могу получить и на Тисовой, и упросил Сиринас сопарировать, что он сделал с большим энтузиазмом, лишь бы ускользнуть от гневающейся матушки. Но если он думал, что разъяренная петунья, почувствовавшая неладное, лучше Вальпурги, то тут он глубоко ошибался. Так что пришлось Сири и тут спасаться бегством. Естественно, Петунье мы всего не рассказали, отговорившись очередными хулиганскими действиями охраняющих меня членов ордена, что не прибавило ей любви и уважения к Дамблдору. Но хоть нас она не ругала, мы, все трое, немедленно были усажены за стол и накормлены. А напоследок Петунья, считавшая сладкое лучшим средством от стресса, достала шоколадный торт изумительной вкусноты, так что мы и не заметили, как умяли 3/4 этого кулинарного шедевра, а после отправились в мою комнату, ибо Дадли и Томми Ник просто горели желанием услышать, что же со мной произошло. Пришлось рассказывать. Дадли ахал и охал, а Томми Ник скрипел зубами от того, что такое замечательное приключение прошло мимо него. К Как оказалось, он удрал со своих дополнительных занятий и аппарировал в парк буквально минуту спустя после моего похищения Винки. У него хватило сил отследить аппарацию, но последовать за мной он не смог, все-таки детское тело есть детское тело, да и магический том Миник хоть и был сильнее своих сверстников, но со взрослыми магами на равных тягаться еще не мог. Поэтому он привел в чувство ошарашенного Дадли и вытащил из моего школьного рюкзака сквозное зеркало для связи с Сири. С некоторых пор я таскал его с собой везде. Моментально прибывший Сири тут же разобрался в ситуации, понял с помощью Том Миника, что неведома зверюшка, то есть чокнутый домовой эльф уволок меня в дом Краучи, вызвал подмогу и Кричера второго и велел последнему перенести мальчишек на Гримма, от греха подальше. Том Миник, горевший здоровым энтузиазмом, уговаривал взять его с собой в карательную экспедицию, но Сири был непреклонен, детям в таких делах участвовать рано, поэтому все время до моего освобождения Дадли и Том Миник провели на Гримма в компании Вальпурги и Сигнуса, попивая успокоительное зелье и выслушивая нотации о ненадлежащем воспитании молодого поколения. Причем, к хору нотаций присоединились и все находившиеся в гостиной портреты, особенно изощрялись в выражениях Финиас Нейджелус Блэк, один из бывших директоров Хогвартса, и покойный муж Вальпурги Орион. «Это было ужасно», — жаловался Дадли. «Особенно этот старикан, который Финиас Нейджелус, только и твердил о воспитании наследников рода. Наследник рода то, наследник рода, все. Вот скажи, Гарри, к нам с Ником это каким боком относится? Мы ж по этой волшебной терминологии вообще, как это, маглорожденные. Это ты у нас наследник. Не все так просто», — хмыкнул я. «Рассказать? Не», — отбился Дадли. «Потом. Лучше расскажи, зачем ты этой чокнутой домовушке понадобился?» Я рассказал. Дадли только пальцем у виска покрутил, а вот Томми Ник насторожился. «Ты говоришь, что Сири видел там детские кости?» «Ну да», — ответил я. «Но он мог и напутать, Блэк», — хмыкнул Томми. «Вряд ли, но лучше бы, если напутал. Потому как это плохо, очень плохо. Если это то, о чем я думаю, то можно на весь род проклятие навлечь. Неудивительно, что Крауч с катушек съехал». «Да ну вас», — проворчал Дадли. «Проклятие, проклятие. Давайте лучше поиграем, а? Устал я от всех этих сложностей, а у меня вечером тренировка». «Ну да, это мы с Томми Ником умом взрослые, а Дадли у нас дитё, ни к чему ему такие потрясения. Не подумали мы. Хорошо, хоть Вальпурга с Сигнусом успокоительным парня напоить догадались. Можно и поиграть. А что, у тебя новая игра появилась?» Поинтересовался Томми Ник, в этой своей ипостаси обожавший квесты и стрелялки. «Ага, вон, смотрите», — показал картридж Дадли. «Супербратья Мария называется». Я прямо сердцем умилился. В прошлой жизни смешной усатый человечек, прыгающий по грибам и тучкам и разбивающий кирпичи ударом кулака, порой скрашивал мне вечера. Так что 5 минут спустя мы с увлечением следили за игрой. После столь неприятного приключения прошло несколько спокойных недель, когда мы жили как вполне себе обычные школьники. Единственный раз за это время мы сумели выбраться в волшебный мир, на именоречение дочки Люциуса и Нарциссы в Малфой Мэннер. Да и то пробыли мы там недолго, слишком спешили старшие. Единственное, что успел шепнуть мне Сири, что дело оказалось серьезным, и что они не поделятся с нами информацией, пока все не распутают. А в целом все прошло красиво и торжественно. Малышка выглядела здоровенькой и хорошенькой, уже ничем не напоминая сморщенный, пищащий, красный комок, каким являются все новорожденные. В бело-розовых кружевах, розовощекая, с большими голубыми глазами и выбившимся из-под кружевного чепчика белокурым локоном, с розовыми пухлыми ручками в перевязочках малышка была обворожительна. Очень повеселили малфойеныши, видевшие сестру только новорожденной. Узрев очаровательную малышку на руках у отца, они впали в ступор, а потом драко выдал: «Папа, а у нас что, еще одна сестричка?» Думаю, что присутствующим стоило большого труда скрыть улыбки, но светское воспитание справилось. Кстати, малышка получила весьма сложное имя – Гаэтания Бориалис Малфой. Папа Люциус и мама Нарцисса соединили две традиции – давать потомкам ядовитые и звездные имена. Я тихо похихикал про себя и решил, что голубоглазая блондинистая малышка для меня точно будет Гаечкой из мультика про бурундуков-спасателей. Жаль только, что с Конни и Драко мы пообщались так мало, но серьезность Сири убедила меня лучше всяких уговоров. Так что мы учились, ходили на дополнительные занятия, бегали в парке по утрам, только больше не срезали дорогу из школы через его глухую часть. Да и бегали мы теперь тем маршрутом, что и большинство утренних бегунов, стараясь постоянно быть на виду у взрослых. В школе между тем шла полным ходом подготовка к Белоснежке. Как и в позапрошлом году, мисс Трамбль постаралась дать роль каждому из класса, а посему версия спектакля отличалась от классической. Правда, нас троих это не спасло. Две главные женские роли, Белоснежки и злой мачехи, получили Сурия и Клара. Обеим эти роли подходили просто на диво, а вот роль влюбленного в Белоснежку принца досталась Дадли. И, хотя его слегка и поддразнивали, он явно в душе был этим доволен. Что же касается нас с Томми Ником, то нам достались козырные роли. Ему, старшего из братьев-гномов, а мне, волшебного зеркала. Причем, недолго я радовался, что обойдусь без песенок и танцев, как гномы, зверюшки и все остальные герои спектакля. Завершался спектакль танцем зеркала, который подводила итог всей этой истории и выводила необходимую мораль. А потом принца и Белоснежку окружали радостные гномы и зверюшки, образуя живую картину, в правом углу которой показательно каялась злая мачеха. Клара каялась столь душераздирающе, что слезы наворачивались на глаза у всех, кто ее слышал. Лично у меня это были слезы смеха, а с остальными я не уточнял, чтобы не обижать девочку. В общем, бред почище прошлогоднего, но детям нравилось. Пришлось взять роль и пообещать сотворить костюм зеркала, потому как мисс Трамбль видела моего персонажа антропоморфным и никак иначе. Да и Дадли с Томми Ником дали мне понять, что рассчитывает на мою помощь в подготовке костюмов. Поэтому несколько вечеров мы провели на Тисовой, занимаясь костюмами для спектакля. Славы местной церкви, в пожертвованных вещах я сумел найти старомодный, но симпатичный бархатный костюм глубокого синего цвета, состоящий из брюк и жилетки с вышивкой. Костюм выглядел очень малоношенным, правда, он был женским, но на крупную женщину и высокому Дадли он подошел с некоторыми переделками. Костюм подгоняла Петунья, она же пришила к белой рубашке Дадли жабо из готовых кружев и ими же обшила обшлага, а золотую мишуру и большие блестящие бусины из моей дорогой шкатулочки наносил уже я с помощью одного простого бытового заклинания. Подходящий берет и сапоги удалось найти на дешевой распродаже, я их слегка изменил и простым репаро заставил обновиться. В общем, когда Дадли примерил костюм, Петунья только руками всплеснула и стала меня обнимать. Дадли действительно выглядел шикарно, ничего общего с мешком сала из канона. Настоящий принц, да, и если Сурия не обратит на кузена внимания, то сама дура, а уж невесту мы ему найдем. С Томми Ником было проще, он фактически все смог трансфигурировать сам, а белую бороду и красный колпак мы купили в универмаге, уже начали продавать товары к Рождеству. На колпак я нашил заплаток, а белую бороду мы немного перекрасили, отчего она приобрела неопределенно пегий цвет. В общем, гном в клетчатой рубашке, коротких черных бархатных штанах с подтяжками и ярких полосатых носках получился хоть куда. Больше всего мне пришлось помучиться с костюмом волшебного зеркала, но в конце концов я сумел кое-что придумать, но для этого я сильно растряс запасы фольги для запекания. Петунья на это только рукой махнула. В итоге, с помощью моих умений и бытовых заклинаний получилось нечто удивительное. Старые серые брюки Дадли и такой же свитер я подогнал по себе, обновил с помощью репаро и обшил блестящими полосками. Из золотой бумаги вырезал две рамки с завитушками, на спину и на грудь, скрепил их шнурками, которые заплел косичками для красоты и перекрасил в яркие цвета. Рамы заполнил фольгой, магией сделав ее чуть-чуть более зеркальной, а для лица склеил из серебряной и золотой бумаги полумаску, щедро добавив камушков и бусин из своей любимой шкатулочки. Получилось несколько, блестяще, но, по-моему, для сценического костюма это не грех. Петунья просто ахнула, а Дадли с Томми Ником заверили меня, что получилось реально сказочно. Так что к пытке Белоснежкой мы, все трое, были практически готовы. По правде сказать, мы обретались дома не только из-за желания сделать костюмы для постановки, но и из-за того, что ждали вестей от Сири, как там освобожденный Мальсибир и что удалось вытянуть из Барти-старшего, но единственное, что мы пока получили за эти дни, это выпуск пророка с очередной статьей Риты Скитер. Рита была в своем репертуаре. Огромный, сразу привлекающий внимание заголовок на первой полосе, со вкусом подобранные колдографии и сочившийся ядом текст. Нет, определенно полезная женщина, если работает на нужную сторону. К тому же, регулярно получаемые деньги Блэков явно облагородили внешность Риты, никаких кричащих пергидрольных локонов, никакой красной помады и очков со стразами. Строгий брючный деловой костюм, короткое каштановое каре, очки в тонкой золотой оправе. Все очень дорогое и стильное. Эта женщина уверенным, строгим видом и серьезным умным лицом невольно внушала уважение. Только прытко пишущее перо осталось неизменным, но это уже издержки профессии. Заголовок статьи гласил: «Черная метка над домом министерского работника. Месть противнику или наказание соратника». Душке Рите явно стучал кто-то из Аврората, иначе как объяснить четкие колдографии дома Крауча с парящей над ним черной меткой, вход в тот самый подвал, снесенные бомбардами стены и второй подвал с клетками, жутковатого вида устройствами, напоминавшими пыточные и кучкой костей у стола, подозрительно напоминавшего разделочный, а еще разного рода символы на стенах, начертанные чем-то, подозрительно напоминавшим кровь, свечи черного и красного воска, расставленные по какой-то недоступной моему пониманию системе, книги и уж совершенно зловещего вида металлические инструменты. Короче, мутный ужас. Рита всласть потопталась по найденному, совершенно верно сделала вывод, что в подвале проводились не просто темные, а наитемнейшие ритуалы, и патетически, с полагающимся надрывом, вопрошала: «Как так? Почему один из уважаемых работников министерства с безупречной репутацией хранил в подвале такое? Сколько еще тайн хранят министерские работники, что сходит им с рук, и кто нами управляет?» Затем Рита заявляла, что метка над домом Барти Крауча-старшего и его загадочное исчезновение несомненно подтверждают возрождение темного лорда, а вот мотивы лорда остаются загадочными. То ли он мстит своему противнику, то ли тут... Видно, Рита еще поднапряглась и выдала такую версию, от которой волосы наверняка встали дыбом во всех местах у всего министерства. Рита выдвинула версию, что старший Крауч был тайным сторонником лорда, его шпионом в министерстве, а несчастного Барти-младшего упрятал в Азкабан для того, чтобы в первую очередь обезопасить себя, не пожалев для этого даже единственного сына. Журналистка не поленилась, разыскала некоторых однокурсников Барти, и те в один голос заявили, что Барти частенько возвращался с каникул подавленным и грустным, что он все силы отдавал учебе, чтобы порадовать отца, и что он часто вздыхал о том, что никогда не будет достаточно хорош для него. Рита тут вспоминала о сданных Барти-младшим 12 совах на превосходно и, утирая скупую журналистскую слезу, вопрошала, не странно ли, что столь многообещающий молодой человек, которого, несомненно, ждало самое блестящее будущее, подался в пожиратели. И тут же делала смелое предположение о том, что метку Барти-младший получил под влиянием отца, стремясь хоть таким способом добиться его расположения. Таким образом, в этой статье Барти-младший представал не невменяемым пожирателем смерти, а несчастным молодым человеком, жертвой отцовской тирании. А вот Крауча-старшего Рита прополоскала по полной, и по делам. Судя по колдографиям из подвала, там явно творилось что-то ужасное. Что же Сири с Севом ничего больше не сообщают, и на Гримма уже больше 2 недель не приглашали? Неужели настолько заняты? Хотя, там же еще Мальсибер, его тоже лечить нужно. В общем и целом, обсудив с Томми Ником статью, мы решили не надоедать старшим и подождать, пока о нас вспомнит. Но с Конни и Дракой я по вечерам связываться не забывал. Они рассказывали мне про малышку, вздыхали, что до Хогвартса еще так долго и придумывали новые каверзы, дабы держать папа в тонусе. Маму с сестренкой они жалели, а вот папе Люциусу порой доставалось по полной программе. Хорошо, хоть павлинов пока больше не трогали. Кстати, у бедных птичек выработался стойкий эффект от марша под Импиря. Любая достаточно мелодичная музыка заставляла их строиться ромбом и дефилировать мимо люцевых окон. Уж что Люциус не делал, не помогало. Правда, спустя месяц Люциус пригласил в гости некоего делового партнера с Востока, а тот, узрев шествие павлинов, пришел в полный восторг и стал уговаривать Люци продать ему столь музыкальных пташек за любые деньги. Душка Люци не стал обнимать потенциального покупателя с криком «Спаситель мой!», поскольку к тому времени у него шествие павлинов уже в печенках сидели, а очень и очень долго торговался с видом того, что делает деловому партнеру величайшие одолжения и содрал с впечатленного покупателя максимально высокую цену. Нет, определенно папеньку Люциуса не зря именовали Абраксас. Но это я так, к слову, так что теперь несколько оставшихся пав спешно высиживали новых птенцов, а малфайоныши уже планировали, как будут изменять их внешность. Креативные ребята, что говорить. Глядишь, папа в очередной раз на каком-нибудь деловом партнере наварится.